Обеспечив Малфою-старшему весьма непростые размышления на все лето, я отправился к ближайшему камину и по магическому метро перенесся в дырявый котел. Кто-то, может быть, подумает, что глупо вот так вот, никого не предупредив, срываться в неизвестность. Вот только какой выбор у меня есть. Согласно правилам, оставаться в Хогвартсе на лето ученикам нельзя. А жаль, я бы остался. За пределами же Хогвартса моя печать не действует, и я – открытая книга для любого легилимента. Это, конечно, редкие звери, но у Малфоя для меня один такой точно найдется. Откликается на полукровку принца. Что меня ждет дома? Во-первых, по бегло просмотренной памяти Винса, отношения между ним и отцом особой нежностью не отличались. Пожить в шкуре Поттера, шпыняемого дурслями, мне никогда не улыбалось. Во-вторых, и в главных, как только я попаду домой, так меня сразу же дернут на допрос. И все, игра окончена. Так что вариант валить куда подальше, как я и задумывал в самом начале учебного года, наиболее предпочтителен. Особенно учитывая то, что гильдия моим сопливым возрастом совершенно не была удивлена. Как объяснили гоблины, гильдия с детьми не работает принципиально. В том смысле, что если ты работаешь с гильдией, то ты автоматически для них взрослый, неважно, какого ты возраста и пола, без скидок и особого подхода. Ну а если кто-то недоволен, как сказали гоблины, разорвать гильдейский контракт можно, вот только следует заплатить неустойку. А неустойка там, внимание, 10%, 100, сумм контракта. Поэтому ничего страшного в том, что я немного сбегу из дома, нет, тем более, что послать сову и сообщить о случившемся факте я всегда успею. Как гласит народная мудрость, прощение получить проще, чем разрешение. Или же я должен все сделать официально. Ставлю себя на место отца и представляю себе следующую зарисовку. В начале лета подходит ко мне мой 12-летний сын и говорит: «Папа, папа, я тут решил на каникулах съездить наемником в Африку. Не волнуйся, не боевиком, а техническим специалистом. Негров учить работать на планшете, ну и постреляю чуток, если выдастся случай». «Конечно, сынок, езжай, езжай», — отвечу я, «только сначала подай-ка мне из шкафа старый дедушкин ремень и приляг на диван задницей вверх». Посадил бы нормальный родитель своего ребенка на цепь после таких заявок, да 100% посадил бы, и я бы посадил, и меня посадит, так что, нафиг, только оповещение по факту, и никаких разрешений. Влететь мне, конечно, может неплохо, но пока пройдет время, пока родитель остынет, пока новый учебный год пройдет. Отряхнувшись от сажи, я подошел к бармену, назвался и сказал, что меня должны ждать. Спустя пару минут я уже стучался в каморку на втором этаже, а спустя еще пару мгновений и две капнутые из пальца на пергамент договора капли крови я схватился за межконтинентальный портал. На той стороне меня встретили яркий свет, удушающие жары и направленные в лицо палочки. Короткий аналог Ступифая, и нас с моим провожатым уже тащит в расположенное недалеко двухэтажное здание. Далее следует блиц-допрос моего провожатого и проверка нас обоих на крови, после чего порядком испуганного меня наконец-то вводит в курс дела. Оказывается, в гильдии наемников, работающей под патронажем Международной конфедерации магов, очень серьезно относится к безопасности, а по какой-то случайности, читай, чьей-то халатности, в местной базе доступа моего отпечатка крови не оказалось, а у гильдии очень много врагов и секретов, так что руки постоянно лежат на кобурах. После быстрых извинений был вызван мой куратор, достаточно молодой, но уже весьма упитанный волшебник восточных кровей, который отвел меня в небольшую комнатку неподалеку от допросной, где и началось мое собеседование. Комнатка, под стать своему хозяину, была оформлена в восточном стиле. Полупрозрачные занавески, много ярких разноцветных мягких подушечек, шелк, бархат, украшенная резьбой низенькая мебель, прохладительные напитки, кальян. Особого официоза не было, да и как его можно организовать в таком окружении? Мой куратор, развалившись на подушках, представился Маридом, сразу же сказав, что это не родовое имя, а гильдейский позывной. После этого еще раз, по-восточному цветисто, извинился, все впечатления от речи портило то, что Марид то и дело прикладывался к кальяну, и начал рассказ об истории гильдии и предстоящей мне работе. Английским языком он владел просто блестяще. Корнями гильдия наемников уходит в те времена, когда маги смогли остановить продвижение Макгловской инквизиции и началось подписание статута секретности. Поначалу Аврорат, так назывались объединенные силы магов по первым буквам имен первых командиров, использовался председателем МКМ для принуждения отказывающихся соблюдать статут волшебников. Многие маги Авроры потеряли в хаосе смутного времени все и были готовы мстить всем подряд, не жалея никого и ничего. Поэтому в жестокости и эффективности их было переплюнуть сложно, да и некому было переплевывать. Авроры за преступление одного члена рода могли вырезать всю семью, не считаясь с полом и возрастом формально невиновных. Судя по описанию, Аластера Моуди в тот Аврорат не приняли бы по причине несовместимой с выживанием мягкотелости. Однако со временем жизнь магов вошла в новую колею. В каждой стране конфедерации появились собственные силовые подразделения Аврораты изначально для защиты от Авроров МКМ, полицией они стали уже потом, и остатки магов-боевиков оказались не у дел. Но просто так выгонять на улицу столько опытных и привыкших решать любые вопросы силой магов было для председателя опасным решением. Тех бойцов и активов, что были сосредоточены в руках командира первого Аврората, было достаточно, чтобы на выбор захватить любую магическую страну и по праву силы стать там новыми владетелями. В только-только установившемся равновесии хрупкого мира новые потрясения никому были не нужны, поэтому тогдашний председатель, из магического Китая, сделал весьма хитрый ход. Он предложил создать Всемирную магическую гильдию наемников. Предложил и не прогадал. Кто-то из авроров не согласился и ушел в мирную жизнь или на тот свет, но большая часть авроров превратилась в наемников. Постепенно гильдия выработала свой собственный устав, свои писанные и неписанные традиции и громко провозглашаемые правила трёха: аполитичность, апатридность, анонимность. Собственно, под аполитичностью подразумевалось то, что нанять наемников мог любой, и борец за правое дело, и самый распоследний рвущийся к власти мерзавец, были бы деньги. С апатридностью было сложнее, потому что этот термин нес в данном конкретном случае достаточно разноплановую смысловую нагрузку. Например, смысл был тот, что наемники не отвечают за свои действия, вся ответственность лежит на заказчике, и то, что наемники не имеют ни флага, ни страны, временно выступая под флагом нанимателя, и то, что кровная месть не может быть объявлена наемнику, и то, неофициальное правило, что для действий в своей родной стране наемники не привлекаются. Проще всего было с анонимностью. В бою наемники носили скрывающие личность маски, функция которых, похоже, была один в один скопирована Волдемортом для своих пожирателей смерти. В мирной же жизни, согласно заключаемому при вступлении в отряд магическому контракту, наемник забывал имена и лица своих товарищей. Причем только имена и лица, отношения и личный накопленный в походах опыт оставался при нем. А это ничего, что я еще мало чего умею и не самый сильный маг вообще. Давай сразу на ты и не волнуйся, у нас даже скрибы работают. Гильдия очень не заинтересована в выплате компенсации по ранению, поэтому всегда весьма аккуратно оценивает способности своих членов. Кстати, Марит окинул меня оценивающим взглядом: ты уже раньше участвовал в охоте на пустынного дракона? Нет, даже не знаю, что это такое. А с чего вы взяли? Да комплекция у тебя очень для пустынной магии располагающая. На мои вопросы Марит объяснил, что полнота для ближневосточных магов является не признаком сиборитства или безволия, а в буквальном смысле рабочим инструментом. В магически бедной стране издревле широко используется магия крови, как сильная и весьма удобная к постоянному и внезапному применению. Вот только этот вид магии в буквальном смысле пьет кровь волшебника, поэтому чем больше крови может потратить маг до того момента, как свалится от кровопотери, тем более сильным, потенциально, он считается. Про себя я подумал, что в жирном человеке крови не так уж чтоб намного больше, чем в худом, но спорить не стал, местным виднее. Хаем, а хочешь попробовать? Можно сначала услышать все варианты, конечно. Так, Марит отбросил в сторону мундштук кальяна, встал, подошел к одному из столиков и взял с него несколько листов бумаги и обычный магловский карандаш. Давай тогда сначала пробежимся по твоим возможностям. Образование, закончил неплохо первый год Хогвартса. Это было абсолютной правдой. Первые свои магические экзамены я сдал без допсисси, получив по всем предметам выше ожидаемого или хотя бы приемлемо, в том числе и по самым нелюбимым дисциплинам, зельям и полетам. Магические силы, слабый маг среднего уровня. Теперь, когда печать не понижала мои способности, именно таким я и был. Угу. Родовые дары, предрасположенности, насколько я знаю, родовые. Магия крови, некромантия и целительство. Светлое или темное? Светлое. ХМ. Необычный набор. На всякий случай пройдешь потом дополнительную проверку. Знание языков? Английский, русский, но слабо. Какие-нибудь европейские или азиатские? Нет, помотал я головой. Ясно. Русский это перспективно, но контракт зимний. А тебе ведь нужен на время каникул? Да, угу. Прямо сейчас хотелось бы. Мне на учебу 1 сентября. ХММ. Не очень удобно, но посмотрим, что можно подобрать. Марит на некоторое время замолчал, сосредоточившись на работе с документами. Кстати, листочков было немного, но, как я заметил, текст на них постоянно менялся. Так вот ты какой, связный пергамент. Подумал я, так, так, и так, и еще вот так, пробурчал себе под нос Марит. Тогда, тогда, вот, уже нормальным голосом произнес он, поднимая на меня глаза. У меня есть для тебя целых 4 варианта, чем можно с пользой занять время. Смотри, первый, это наша школа. Плюсы. Тебя обучат самым ходовым заклятием, научат их прикладному применению, поправят физическое развитие, быть может, стабилизируют магическое ядро. Минусы. Обучение недешевое. В качестве оплаты ты либо должен будешь сразу заплатить стоимость пройденного курса обучения, либо потом отработать с гильдией 1-2 контракта. Второй. Охота на пустынного дракона. Плюсы. Хороший заработок, возможные богатые трофеи, тебя научат на хорошем начальном уровне использовать твою родовую магию крови. Минусы. Первый, дракона можно не найти, и тогда никто ничего не получает. Второй, дракона можно найти. Я вопросительно поднял брови. Иногда можно найти настолько сильного дракона, что охотничья партия несет потери, или вообще натолкнуться на дракона-охотника. Такие древние и злые драконы уже давно редкость, но время от времени попадаются. Тогда не возвращается никто. Так, третий вариант. Контракт на исследование покинутого города, затерянного в джунглях Индии. Плюсы, можно поднять неплохие деньги. Минусы, магические джунгли гораздо хуже обычных, хотя и те не подарок. Грязь, отрава, болезни, насекомые, ожидание смерти, притаившиеся под каждым листом. Четвертый вариант – исследование долины царей. Плюсы. Если ты подойдешь в качестве ключа к какому-нибудь сараю, то есть мануру, так это по-английски вроде, можно заработать очень и очень неплохие деньги. Минусы. Обычно те поместья, которые стоят слишком близко от входа и до сих пор запечатаны, полны разнообразных ловушек. А если никто в поисковой партии не подойдет, то ожидает вас долгое путешествие вдали или тупое механическое перебирание мусора развалин в надежде найти что-нибудь пропущенное взломщиками. Ох уж эти гоблинские взломщики, дуболомы. Хотя да, есть там и ребята с золотыми головами и мифриловыми руками. Твой совет, подумав, спросил я, школа, на личное усмотрение. Но я не думаю, что ты выберешь, только что сбежав из-за одной парты, сразу усесться за другую. Знаю я вас, горячих молодых парней, вам приключений подавай. Сам такой, ухмыльнулся молодой турок, Индию не советую, слишком там, тяжело. Тяжело мне, выросшему на просторах, тесно. Тяжело будет и тебе, джунгли слишком не похожи на дикий английский парк. Охота или исследование долины царей, тут смотри сам. С одной стороны, раз ты такой толстый не специально для охоты на дракона, то к следующему году можешь похудеть и станешь не так привлекателен в качестве мага крови на охоту. В то же время посещение долины царей от тебя никуда не уйдет и в более зрелом возрасте. На первый взгляд достаточно честно, даже странно. В чем твой резон? А тут все очень просто. Если мы с тобой выбираем удачный контракт, и ты с ним справляешься, гильдия выплачивает мне определенный процент. Если ты проваливаешься, то часть выплат за ранение или смерть снимут с меня. Все продумано уже очень давно так, чтобы никакой выгоды обмануть не было. А нет выгоды, нет и обмана. Ну и магическую клятву честно служить гильдии я, как и все, давал. Ну уж совсем никакой, это ты загнул, но да, мотивация очевидная, подумал я. Вопрос, что выбрать, стоял действительно важный и интересный. Джунгли и парты действительно отпадают. Остаются охота и взлом. Но то, как построен разговор, ты подталкиваешь меня выбрать именно охоту. Почему? Заказ пришел срочный. Сейчас повышенный спрос на ингредиенты из африканского пустынного. Могу накинуть 5% сверх контракта. Поправь меня, если я ошибаюсь. Если сейчас большой спрос на реагенты, то по пустыне бегает просто туева хуча всяких поисковых партий. А раз их так много, то потенциально шансы найти добычу у каждой снижаются пропорционально количеству. И, значит, надежда на хороший заработок у меня минимальная, а ты в любом случае останешься в выигрыше. Если мы убьем дракона, то 5% сверху, сущие кноты, а если не убьем, то и платить не надо. Какая умная молодежь пошла, ничуть не смутился куратор. Прям как я в твои годы. Хорошо, твой выбор, долина царей, принято. Вот контракт, внимательно ознакомься и все, что тебе непонятно, спроси. Я прочитал раз, прочитал два, подумал, после чего мысленно засучил рукава и ринулся в бой. Контракт мы разбирали очень долго. Ушли два здоровых чайника чая и маленькая турка настоящего турецкого кофе, который варит только для своих. Как принято и уважаемо на Востоке, я неистово торговался за каждый медяк. В итоге я смог получить полное снаряжение в аренду с правом преимущественного выкупа. Начальное обучение без отрыва от работы. Пайк на все время работы. Пол лишних процента потенциальной добычи в счет снижения страховых выплат в случае увечья. И прочие мелочи, которые только упоминались в контракте. Несомненно, меня, как и положено для новичка, надули, но для первого раза, надеюсь, я показал себя неплохо. Добыча делилась следующим образом. Половина и один медяк уходили гильдии. Несмотря на жадность, вынужден признать, что это справедливо. Нужно же было руководству наемников подмазывать местные эврораты, платить пенсии и зарплаты, покупать припасы и снаряжение, вытаскивать попавших членов гильдии из тюрем, нанимать адвокатов, держать подальше маглов и так далее, и тому подобное. С таким количеством решаемых управляющими гильдии проблем я еще удивлен высоким процентом дохода рядовых поисковых команд. Вон Билл Луизли, что-то у меня отложилось в голове то ли из канона, то ли из фанона, вообще сидел у гоблинов на твердой ставке. Итак, половина уходила гильдии, половина – исполнителям. Как делилась прибыль между исполнителями? Была система долей. Каждый участвующий получал определенное количество долей соответственно предварительному согласию всех участников. Потом полученная итоговая сумма, та самая половина минус медяк, делилась на количество долей, чтобы получить стоимость одной доли. Дальше понятно, очень разумная схема. Сразу же понятно, что при такой архитектуре системы оплаты бездумно штат раздувать никто не будет. Каждый новый человек в небольшой по составу команде – это ощутимый кусок твоего пирога, ушедший другому. К слову о пирогах, то есть о пряниках и кнутах, были в договоре оговорены и бонусы, и штрафы. Описывать их всех долго, там мне целый устав вручили, однако Марит сразу же сказал, что я могу надеяться поднять свою долю. Если, например, открою Мэнор, то мои товарищи согласятся увеличить количество долей. Это чуть уменьшит в процентном соотношении доход остальных, зато в абсолютных числах сильно увеличит, благодаря большой ценности моей находки. Сколько же в итоге я должен был получить деньгами на руки, в зависимости от удачливости выхода, от выйти в ноль до сотен тысяч галеонов. По рассказу Марида, как минимум 5 мощных магических родов в фундаменте имеют добычу из долины царей. Ну да, все вы так говорите. Мысленно поморщился я. Ну что, все обсудили? Да, ответил я. Тогда Марит протянул мне контракт и артефактное перо. Подписывай. Стой, он потянул контракт обратно. Совсем забыл. Последний вопрос. Псевдоним, а это обязательно? Имя не подойдет? Нет, таковы правила. В гильдии ты не имеешь рода, фамилии и имени. В гильдии ты значишь ровно столько, сколько значишь сам, а не слава твоих давно почивших предков. Только ты сам. Как тебя назвать? Только кличка должна быть короткой и удобной для применения в бою. Я задумался. Чиазёй. Чиазёй, это на китайском, что-то означает. Нет, на русском. Чиазёй значит, хаем не местный. Ну не местный, значит, не местный. Добро пожаловать в гильдию, чужой. Гильдия работала очень оперативно. Не успела еще высохнуть кровь на пергаменте подписанного контракта, как я уже получил в руки портключ в Египет. И здесь, даже не успев сказать слово «привет», попал в водоворот событий. Телепорт выбросил меня в небольшую комнату обычного магдловского здания на краю какого-то ближневосточного города. Ждали, оказывается, только меня. Ну не лично меня, а последнего ключа, подобранного гильдией для этого выхода, поэтому сборы оказались молниеносными. У меня забрали контракт, который удивительным образом впитался в общий, впихнули в руки небольшой, современного вида рюкзак и вытолкали на улицу, где нас ждал потрепанный автобус. Вся наша команда, состоящая из 8 человек, погрузилась в это древнее транспортное средство и покатила по узким улицам в сторону выезда из города. За руль сел один из магов, чем очень серьезно поколебал мою уверенность в окружающем мире. Легкое движение палочкой, и в салоне автобуса стало прохладно. Пока все устраивались на сиденьях, автобус выскочил на простор, и я обомлел. На горизонте острыми клыками вырастали треугольные силуэты знаменитых египетских пирамид. Погодите-ка, но насколько я знаю, долина царей, она же совсем в другом месте, не около Каира. Парень, откликнулся сидящий впереди меня невысокий живчик неопределенного возраста и национальности. Что там маглы понавыдумывали, это их дело. Но настоящая долина царей заперта за этими тремя замками, и он кивнул на приближающиеся пирамиды. Значит, так, продолжил он, у нас есть 7 минут на быстрое знакомство. Итак, я капитан нашей роты, меня зовут Бьерн. Мда, а на медведя совсем не похож, только успел подумать я, как получил весьма впечатляющий ответ. Поверь, не всякий медведь со мной сладит. Появилась в моей голове явно чужая мысль. Да-да, подтвердил мою догадку командир, я легилимент. Кстати, предупреждаю сразу, если есть ментальные щиты или защитные артефакты, прошу понизить их чувствительность или вообще убрать. Долина царей опасное место, а я, как координатор, должен постоянно слышать твои чувства и верхние мысли. Быть может, это спасет кому-то из вас жизнь. Да, за секреты свои можете не бояться. Дальше, чем нужно, мне не позволит залезть в заключенный контракт. 37 выходов, из них в качестве капитана, 12, так что не беспокойся, командир тебе попался опытный. Следующий, Бьерн указал на высокого, сухого, пожилого индуса, Ваджра. Наш штатный лекарь, лечит все, что можно вылечить, и еще немного из того, что вылечить нельзя. Однако из-за его религиозных воззрений, боль изгоняется болью, пациенты его лекарское мастерство не очень любят. Не хотите пополнить их когорту, не подставляйтесь. Дальше у нас идет мастер щитов и боевой защитной трансфигурации Катана. Как вы догадались, он из Японии, низенький азиат вежливо, но не глубоко поклонился. Следующий, француз Жабо, худой и чернявый, он скорее походил на араба, чем на француза, некромант и ритуалист. Мастер на все руки и механик Магдлолюб Зак, он будет из германцев и сейчас ведет этот драндулет, а выглядит как брат-близнец некроманта-француза, подумал я. Кстати, мы команда, ходим вместе уже не первый десяток лет. Далее, у нас трое новичков, потенциальных отмычек. Наваха, Бьерн кивком указал на жилистого, смуглого, темноглазого и темноволосого юношу. Юноша, хотя, какой он юноша, паренек по возрасту, похоже, даже младше меня, в ответ на представление немного нервно кивнул. Испанец, светлая магия и магия крови, решил развеяться перед поступлением в школу. Американец, томагавк, чернокожий мужчина среднего возраста, покрытый татуировками так, что не было видно кожи, согласно кивнул и изобразил на пальцах какой-то хитрый жест. Магия вуду. Ну и, наконец, для кого мы все официально представлялись, это. Бьерн выжидательно посмотрел на меня. Я кивнул, поднялся, как смог это сделать в прыгающем на ухабе автобусе, и произнес. Чужой, Англия, окончил первый курс школы. Магия крови, некромантия и светлое целительство. И кстати, кто-нибудь объяснит мне, нафига нужно знать мои таланты и что от меня, как от отмычки, это же ключ. Требуется, все объясню, но чуть позже. Мы уже подъезжаем на место. Еще кто первый раз в долине царей, руку кроме меня поднял испанец. Ты и ты, отлично. Хе-хе, потер руки Бьерн, а на наше недоумение такой странной реакцией пояснил. Завидую я вам, но с удовольствием посмотрю на ваши вытянувшиеся лица. Потом все поймете. Автобус остановился недалеко от самой маленькой из трех великих пирамид, и по приказу капитана. Выгружайся, вещи не забывай оставляй. Мы вышли на улицу. Улицы-то, конечно, тут не было. Была только одна неприметная палатка-шатер. Жара мгновенно накатила 9-м валом, но особо вспотеть мы не успели, потому что через пару шагов оказались под благодатной тенью укрытия. А во, не сдержал я удивленного возгласа. Под личиной палатки скрывался довольно крупный, богато украшенный резьбой, мозаикой и фресками павильон, в котором было достаточно много народу. Навскидку, человек 50, но вдоволь насладиться архитектурой, искусно стилизованной под древнеегипетскую, мне не дали. Быстрее, время, властно прикрикнул какой-то маг, стоявший около алтарного камня. Бьерн с хорошей скоростью рванул вперед, и мы все побежали вслед за ним. «Кладите руки на алтарь, сквибов или маглов нет сегодня?» «Нет, привратник», — отчитался капитан. «Отлично, значит, открытие врат пойдет быстрее. Напоминаю, чтобы вы не видели, ни в коем случае не отрывайте рук от ключа. Я начинаю». Это было невероятно величественно. Волшебно с самой заглавной буквы. Само пространство и время вокруг нас растягивались, сжимались, сворачивались лентой Мёбиуса и смешивались друг с другом. И все ради того, чтобы стоявшие в реальности далеко друг от друга древние памятники архитектуры в одно из мгновений бесконечности оказались строго внутри друг друга. Причем пирамида Хуфу внезапно каким-то образом поместилась внутри пирамиды Хефрена, а пирамида Хефрена, в пространстве вывернувшись наизнанку, оказалась внутри самой маленькой из трех, Минкаура. Все поглотил яркий свет, внутри что-то потянуло, а когда я проморгался, то уже находился в совсем другом месте. «Ну вот, удачно прибыли. Добро пожаловать в долину царей», — раздался за спиной голос Бьерна. «Мы стояли на плоской вершине невысокого холма посреди огромного древнего города. И если в пригородах Каира в основном преобладали цвета песчаных оттенков, то здесь, внизу, царило настоящее буйство красок и запахов. Все зеленело, цвело, благоухало и поражало своей красотой и соразмерностью. В вышине, в бесконечно глубоком синем небе, светило яркое, жаркое солнце. Подчеркивая мастерство древних магов-строителей, вся площадь, на которую мы перенеслись из палатки, была замощена огромными каменными плитами, да с такими тонкими стыками, что даже сейчас, спустя тысячелетия, в них не было ни единой травинки. «Значит так, новички, начался первый урок выживания». Достали из карманов карту и внимательно на нее посмотрели. Бьерн сделал шаг в мою сторону, ловко, прямо на ходу, распустил клапан на моем рюкзаке и вытащил оттуда карту. Развернул, ткнул пальцем. «Смотрите внимательно, видите, заштрихованная зеленая зона?» «Действительно, на карте были отмечены крупные зеленые квадраты и неширокая спиральная линия. Это свободная зона, вычищенная абсолютно от всех опасностей. Квадраты – крепости. Если потерялись или что-то случилось серьезное, бегите туда», – продолжил максимально серьезным тоном наш капитан. «Карта, кстати, была живая, как это называли маги, или интерактивная, как про себя воспользовался правильным термином я. Интересно, а мародеры в свое время дернули готовую разработку или дошли до всего сами?» «Желтые зоны», – Бьерн продолжал инструктаж по технике безопасности, – «зоны, которые теоретически вычищены, но не до конца. Красные зоны, смертельная опасность, немедленно бежать оттуда. Еще раз повторяю, ни в коем случае не ходите по территории, не отмеченной как абсолютно безопасная, и даже по абсолютно безопасной ходите оглядываясь». Тем временем недлинный спуск закончился, и мы оказались на местном проспекте. Вблизи вид оказался совсем не таким шикарным. Создавалось впечатление, что город состоял из каких-то лоскутов. Вот, например, мы прошли мимо роскошного двухэтажного здания, стоявшего посреди ухоженного сада. Я даже отсюда видел блеск золотых безделушек, рассыпанных на скамейках. А на два шага дальше начинался пустырь, заваленный битым камнем, по которому лениво расползались сорняки. А этот что, сломали? Правильно понимаешь, те особняки, что почти полностью разрушены, это вскрытые поместья. Магии хранения в них уже совсем нет, и время берет с них свою дань. А вот те, которые поражают и дразнят нас своим убранством, это еще целые. В этом и был смысл гордыни древних магов. Смотреть смотри, завидуй, но войти не моги. А почему еще тысячу лет назад это все не выгребли? Нагнали бы магов, все почистили. Не считай предков тупее себя. Тут есть определенные сложности. Во-первых, здесь нельзя долго находиться. Когда-то, конечно же, это был самый приятный уголок на планете, но после того, как по каким-то неизвестным нам причинам все древние маги исчезли, их поместья превратили окружающее в мир мертвых. Он просто со страшной скоростью ослабляет магическое ядро, причем делает это хитро. 2, максимум 3 месяца можно спокойно тут прожить, а в начале 4-го мгновенно потерять магию, навсегда. Становиться сквибом в течение 2-3 часов неохота никому, а если кому и охота, то насладиться обычностью он все равно не успеет. Без щитов, врожденного, собственной магии, или артефактного, которым пользуются немногочисленные здесь сквибы, местный воздух выпьет жизнь неудачника минут за 30. Во-вторых, между посещениями должны быть очень длинные перерывы. как минимум в 10 раз превышать проведенное тут время. В-третьих, все защиты поместья сделаны тут по древним правилам, а ключи закляты магией наследия крови, поэтому, чтобы просто подобраться к ним, нужно иметь соответствующий наследственный дар. Именно поэтому гильдия не отказывает в работе здесь никому, даже детям. Ведь взломать такую защиту грубой силой невозможно. Сильный удар она пропустит мимо себя, а слабый отразит обратно в атакующего. Весь этот мир, как и любое другое крупное сокрытое, создан с помощью непрерывного, многовекового пролития жертвенной крови и гекатомб жертв. Причем не только магглов, но и магов. Именно поэтому здешний мир с такой жадностью присасывается к чужой магии, да и жизнью не брезгует. Кушать хочет, как привык. А это не опасно? Нет, 2-3 месяца совершенно нормально можно тут прожить. Это гарантировано личным опытом сотен поколений магов. Так что не волнуйся. Волноваться можешь начинать, если почувствуешь жжение в солнечном сплетении. Тогда со всех ног беги на холм. Перенос обратно очень простой. Потом я тебе покажу. За рассказами и легендами быстро прошло около часа. Дорога петляла весьма прихотливо. Где-то шли по мощенной мрамором дороге, наслаждаясь прохладой от придорожных, все еще работающих, фонтанов, а где-то сворачивали в сторону и лезли по грязным развалинам. Хотя лезли, громко сказано. Дорога была нахоженной, от мелких обломков проход был очищен, а крупные, легко обходились. По словам командира, мы искали незанятый лагерь. Таких здесь за все время исследования из очищенных поместий наделали немало. В принципе, пару-тройку свободных стоянок мы уже прошли, но Герна они не удовлетворили. Он хотел занять одну из счастливых. Суеверность магов-поисковиков в этом вопросе была подкреплена как личной, так и общегильдийской статистикой. Две первые приносящие удачу виллы были заняты, и только третья, в 3 часах ходьбы от входа в долину царей, оказалась свободной. С помощью гильдейского знака внешняя магическая защита на небольшом одноэтажном особняке была Бьерном снята, и мы зашли внутрь. Ну, чувствуете себя как дома. Широким жестом капитан пригласил нас выбирать комнаты. Несмотря на то, что я с большим удовольствием поселился бы со взрослыми, меня впихнули в одну комнату со 2-м малолеткой в команде, мелким навахой. С другой стороны, комнаты здесь, одно только название. Широкие, как бы не на всю стену, дверные проемы с полным отсутствием непосредственно дверей создавали впечатление того, что живут все вместе в одном зале. Особо стеснительные могли отгородиться занавеской или трансфигурировать из песка дверь, но по опыту поисковиков это не рекомендовалось. Случаи бывали разные. Весь первый день ушел на обустройство команды на новом месте. Из безразмерных рюкзаков мы с Навахой достали полноценные кровати. Я с улыбкой вспомнил внешне невероятно похожий процесс из старого доброго советского фильма про Мэри Поппинс. На каменные полки и столики были выставлены продуктовые припасы на ближайшие дни, а также всякие мелочи типа мыльно-рыльных принадлежностей и прочих личных вещей. На пол бросили пару ковриков, а на окно краснеющий Наваха со словами «подарок сестры» поставил пару магических цветков в горшочках. В принципе, комнату обжить и оформить получилось у нас довольно неплохо, и даже где-то мило. То, что мне уже давно пора бы перестать мыслить как магдл, я понял, посетив апартаменты, по-другому не скажешь, остальных магов. Индус обустроил свою комнату скромно, видимо, голые стены напоминали ему о родных храмах, зато в соседнем с ним помещении обнаружился прекрасно оборудованный магический медицинский кабинет. У француза и немца в смежных комнатах тоже оказались отличные лаборатории. Разница была только в том, что у некроманта она была с магическим уклоном. Ритуальный рисунок на полу и стенах, руны, сложенные на столике ингредиенты, а у немца, с магдловским, какие-то железки, станки, инструменты и прочее, внушающее незнающему человеку уважение одним своим непонятным видом дребедень. Комната мастера трансфигурации была идентична сотням виденных мной в фильмах и аниме обычных японских комнат. Бумажные драпировки на стенках-рейках, белый потолок, деревянный пол, циновки, футон прямо на полу, низкий столик с письменными принадлежностями. Но самая потрясающая комната оказалась у Бьерна. Войдя в его комнату, я даже сначала протер глаза. Яркий свет тяжеловесной, благородной древности люстры отлично освещал зал. Во всем его великолепии, высоченный, украшенный росписью потолок, на полу вместо песка и камней лежит узорчатый паркет. Обитые бархатом стены частично скрыты за уходящими в потолок шкафами и полками, на которых стояли неизвестные мне артефакты и книги. Широкие витражные окна, сквозь приоткрытые створки которых виден дворец Дожей. Умеют же итальянцы жить, с завистью подумал я. Да, традиционное латинское имя Бьерн. Это же не портал, спросил я. Первое, что подумалось, иллюзия, но из окна тянуло натуральной влажной прохладой. Нет, что ты, Бьерн улыбнулся, довольный произведенным на меня впечатлением. Комната все та же и в том же здании. Кстати, долина царей полностью, кроме алтарного ключа, отрезана от остального мира. Сюда и отсюда нельзя аппарировать или сделать порт-ключ, почтовые птицы сюда и отсюда не летают, даже сквозные зеркала бесполезны. То есть что, я для внешнего мира умер, оба-на, а если меня искать будут, хотя кому я нужен, магия крови покажет, что ты жив, ответил Лигилимент на мой незаданный вопрос, но с помощью поиска по крови тебя тоже не найти. Так, пусть библиотека, иллюзия. Вернулся я к интересующему меня вопросу, а как, не иллюзия, как и все остальное, и личная библиотека, и артефакты, мне так приятнее жить, как улитки, мой дом всегда у меня на спине, а панорама за окном, слишком она четкая для иллюзии. Будешь смеяться, но это обычная магловская фотография, немного изогнутая для получения эффекта объема, Зак подсказал, побывав однажды в Магловском музее, а запах воды, да там просто таз стоит, я его содержимое обновляю из палочки, но почему не целиком из магии, видишь ли, магия не способна дать такое качество, да и будучи лигилиментом, я могу смотреть сквозь легкие иллюзии, так что не вариант. Вечером первого дня, после того как все обжились, был устроен маленький праздник, по центру общей комнаты располагался большой очаг с живым огнем, над которым сейчас на вертеле крутилась пара барашков. Почему в меню была только баранина? Потому что индус не ел говядины, а негр-вудуист внезапно оказался правоверным мусульманином и, соответственно, не ел свинину. Христиане, если таковые были, пост соблюдать не спешили, так что баранина устраивала всех. Кстати, надо отметить, мясо, которое готовили американец и итальянец каждый по своим рецептам, удалось отменно. В качестве гарнира на столе лежал вытащенный из безразмерных сумок заранее сваренный рис и хлебные лепешки. Присутствовало немного хорошего красного вина, чисто символические пара стаканов которого перепали даже нам с Навахой. Посиделки за столом, как это часто бывает, оказались совмещены с производственным совещанием. Предлагаю, начал серьезный разговор Бьерн, следующий порядок действий. Один месяц мы потратим на проверку новыми отмычками закрытых мэнеров. Если удача нам не улыбнется, то отправимся на раскопки, которые не закончили в прошлые разы. Есть у нас пара верных мест. Все согласны? Вот и отлично. А сейчас доедаем все и спать. На следующий день начались трудовые будни. Работа заключалась в следующем. Рано утром наша группа из 7 человек отправлялась согласно разработанному Бьерном маршруту к пока еще не вскрытым поместьям. Там каждый из новичков-отмычек по очереди пытался сделать шаг за незримую черту. Обычным результатом был укол боли. Остальная команда в это время частью состава страховала отмычки, а другой частью исследовала окружающие развалины. Вдруг повезет и кто-то из предыдущих поисковиков пропустил что-то интересное. Работа была выматывающая и пока безрезультатная у всех, но Бьерн не отчаивался сам и не давал скиснуть новичкам. «Я еще ни разу не возвращался из похода с пустыми руками». Как мантру твердил он, выходных дней не было, но кто-то один всегда оставался на хозяйстве. Такое было обычное гильдейское правило, чтобы на случай внезапной гибели остался свидетель, который бы мог отметить исследуемое место как чрезвычайно опасное. Естественно, пока шло исследование, даже такие куцые выходные не светили ни нашему командиру, ни нам, первоходкам. Вечерами, если позволяли оставшиеся силы, все садились у костра и травили байки. Иногда показывали какие-нибудь интересные магические приемы и заклинания. Француз заслужил уважение американца, показав тому своего питомца, мышь, мертвую мышь, очень умную мертвую мышь. Японец показывал фирменные японские щитовые печати, написанные на тонкой жесткой бумаге и иероглифы, которые легко мог применить практически любой, даже самый слабый маг. По нашей классификации это считалось рунической артефакторикой, начало которой проходили в Хогвартсе с третьего курса. Немец показывал простенькие магловские изобретения, которые, внезапно, работали вместо электричества от магии. Интересно, один я осознавал весь невероятный потенциал работы этого маньяка-исследователя, судя по слегка снисходительным репликам, больше прозорливых в нашей команде не было. Мы с испанцем, Понятное дело, ничем таким похвастаться не могли, зато были благодарными слушателями и учениками. Пару простеньких, но действенных медицинских заклинаний показал и проконтролировал в процессе обучения Ваджра, а Жабо, чертов ленивый француз, отказался учить меня некромантии. Хоть высший, хоть начальный, вот ведь заносчивый лягушатник. И вообще, благодаря тому, что мы вынуждены были почти везде ходить вместе, я неплохо подружился с Навахой. Негр задирал нос и общаться с малышней не собирался, но мы и вдвоем весьма весело проводили время. Английский язык испанец понимал хорошо, а вот с разговорной практикой у него были проблемы. Нет, в начале беседы он внимательно слушал и медленно, в уме составляя фразы, правильно отвечал. Но стоило только спору немного разгореться, как горячая кровь несла его вперед. Ответы ребенка тогда начинали состоять из английского только наполовину, а на другую, из мешанины испанских слов. И хорошо, если слова эти были не ругательствами. Пользуясь случаем, я в свободное время начал учить испанский. Ну как учить, хотя бы немного понимать и простейше изъясняться. А вообще, насколько я понял, незнание языков было серьезным препятствием для наемника и в гильдии не приветствовалось. Вполне естественно, что знающий все европейские языки костяк нашей команды говорил на английском только из-за меня и американца. Без нас команда любила каждый новый день говорить на другом языке, совершенствуясь в языкознании. Даже испанец номинально знал еще немецкий и французский. Русский, кстати, из старичков пусть и коряво, на минимальном уровне, но знали все. Магическая Россия неплохо котировалась среди других магических государств. Были в работе и интересные моменты. Так, однажды немец и француз отвели нас к потрясающей красоте дереву. Точнее, это я так сначала, глядя издали, подумал, а потом, подойдя поближе, понял, что ошибся. Это был замок в виде дерева, где каждый листочек был искусно вырезан из малахита, где по каждому камню стен змеилась резьба, повторяющая фактурой кору, где каждый цветок был вырезан из драгоценного камня, где каждая капелька росы на листьях, падая с листочка, рассыпалась алмазными брызгами воды. Стоп, какой воды? Подумал я, подошел в упор к границе и обомлел. Я понял, что ошибся как раз во втором своем предположении. Это действительно было дерево. Дерево, превращенное неведомой магией в замок. В замок, который своей красотой мог повергнуть в прах любое другое строение в любой стране мира. Смотреть на этот цветущий дом-сад было просто больно. Больно от осознания того, что такую красоту никогда больше не увидите и не сделать своими руками. Я, завороженный, сделал шаг вперед и ойкнул от боли. Чуть отпустило, и я смог отвернуться и отойти. «Не пускает?» «Нет», — прохрипел я. «Эх, жалко». Но я и не надеялся. «Пойдем», — сказал Бьерн. «А что это?» «Это, парень, легенда», — начал объяснять Жабо. «Вот у Макглав есть свои сказки про Эльдорадо, город из чистого золота, или священный Грааль. Так вот это, священный Грааль и золотой город всех магов-поисковиков». Взломщики заклятий прекратили попытки вскрыть его уже 1500 лет назад. Гоблины и гномы дают своим сильно провинившимся слугам выбор. Или казнь, или попытаться войти в этот дом. Пока еще никто от судьбы не ушел. Это, чужой, продолжил немец, настоящая ожившая сказка. Древо Туатедеданан, последнее в мире неопровержимое вещественное доказательство существования четвертой магической цивилизации. Цивилизации тех, кого сейчас Макглы называют эльфами. Тех, кто правил землей до людей. Их женщины были настолько красивы, что, отводя взгляд, мужчина, увидевший их, тут же умирал от непереносимого несовершенства окружающего мира. Песни их министрелей могли остановить войну, а могли и начать ее. Их яды были такими сильными, что даже простое прикосновение к ним мгновенно убивало, а стрелы воинов-лучников летели до самого горизонта. Один кусочек изготовленного их руками хлеба мог насытить человека на целый месяц. «Говорят», — хрипло произнес Бьерн, — «там, внутри древа, до сих пор лежит неизвестный Макглам даже из легенд Пятый дар Туатедеданан. Артефакт, дарующий вечную молодость и бесконечность в жизни любому, кто лишь прикоснется к нему. Но по легендам, оставив его, Туатедеданан посмеялись над нами, сказав, «Пока у вас не будет в достатке знания и сил, чтобы взять его, вы его не возьмете, а когда будет, вам он будет уже не нужен, как не нужен он нам. Пойдем отсюда, пока не поздно», — прервал долгое молчаливое восхищение Зак, а то древо может и не отпустить. Увы, но после увиденного древа на нашу команду напала апатия. Что бы там ни говорили про надежду, а она все равно была и есть у каждого поисковика, что именно ему повезет оказаться в числе тех, кто первыми после стольких веков перерыва войдут в древо. Журавль в небе, как хочется его получить. И эта самая апатия чуть не стала причиной того, что я упустил верную синицу, саму идущую в руки. Это случилось под конец 23-го дня работы. Месяц, выделенный на попытки открыть до сего времени хранящие свои тайны особняки, подходил к концу. Остались позади несломленными величественные замки и наследия древних цивилизаций, и сейчас наша команда ходила по местным пригородам. Конечно, нельзя сказать, что это были трущобы, бедных домов тут никогда не было и быть не могло, но и никакого сравнения с величественными дворцами центра местные шаблонные постройки не выдерживали. Теперь мы проверяли отдельно стоящие небольшие дома, пресловутый местный средний класс. Так, на сегодня почти все. Три последних здания осталось, сказал порядком уставший Жабо. Давайте, проверяйте их быстрее, и жрать пойдем. За это время наши действия уже были отработаны до автоматизма. Первым за незримую, но уже по опыту нами всеми отлично распознаваемую охранную черту делает шаг вперед Томагавк. Морщится, разворачивается и отходит. Следующим то же самое делаю я. Шаг, поморщился, вернулся. За мной аналогично поступает Наваха. В таком ритме мы быстро заканчиваем с двумя оставшимися домами. Шаг вперед, укол боли, назад. Подождав, пока остальные соберут поисковые артефакты, рассыпанные по соседним вскрытым и очищенным домам, мы пошли назад. Когда проходили мимо последнего проверенного дома, меня уколола одна мысль. Войдя в ритм, я, когда проверил его, похоже, сделал шаг назад до того, как стало ощутимо больно. А теперь я засомневался, ощутимо или вообще, маловероятно, конечно, но для успокоения совести. Я попросил пару секунд и подбежал к черте, привычно сделал шаг вперед, напрягся, сделал другой, третий, четвертый. Удивленный, я почти дошел до стены дома, когда сзади до меня наконец-то докричались: «Назад, иди назад, не лезь один». Прописав мне легкий подзатыльник и тут же одобрительные похлопывания по плечам, меня отдали на пытки Бьерну. «Как, ты же проверял?» Я немного покраснел. Признаваться в своих глупостях для меня всегда было непростым делом. В частности, именно поэтому старался их не совершать. Так привык, что сделал шаг назад, даже не почувствовав боли. «Эх ты!» — немного расстроенно сказал капитан. «Только этот дом?» «Да, точно!» — переспросил Жабо. «Стопроцентно!» «Хорошо!» «Значит, так!» — вмиг собрался итальянец. «Сейчас я отмечу здание на карте как нашу добычу. После этого ставим оповещители, переносим лагерь поближе и отдыхать. А завтра с утра...» «С утра?» — я сказал, придавил голосом Бьерн начавшийся было нетерпеливый гул. «Полезем внутрь исследовать. Не хватало еще в таком полусонном состоянии попасть в ловушку. Если бы Ваджра не выдал нам всем по зелью сна без сновидений, хрена с два бы мы заснули в ту ночь. А так, отлично выспавшись и плотно позавтракав, все прекрасно понимали, что сегодня нам будет не до обеда и ужина. Команда, на всякий случай оставив на видном месте записку, в полном составе отправилась исследовать открытый мною особняк. Для того, чтобы защита пропустила кого-нибудь кроме меня, мне пришлось внутрь проводить всех остальных в буквальном смысле за руку. Зато после такой своеобразной авторизации, внешняя защита рассматривала всех нас как единое целое и открывала дорогу любому. После того, как мы прошли внешний барьер, вся команда резко остановилась и стала вооружаться. В ход пошли эликсиры, доставались артефакты, крепились запасные палочки, надевались кожаная и кольчужная броня и даже мечи. «Что-то мне уже сцыкотно», — подумал я, глядя на эти приготовления. Спаянная пятерка быстро построилась в боевой порядок. Впереди пары шли мастер щитов и мастер на все руки. Следующими, по центру, шли командир и некромант. Потом тесной группкой мы, неумехи, и замыкал движение лекарь. Перед самым заходом внутрь Бьерн провел заключительную накачку. «Запомните, новички, от вас сейчас требуется только две вещи. Первое – смотреть в оба глаза по сторонам. Если увидите что-то опасное, подозрительное или только кажущееся вам опасным или подозрительным, то сразу же подавайте громкий сигнал. И второе, но гораздо более важное – ничего не трогать. Запомните, ничего. Палочки к бою. Внимание, пошли!» Оказавшись в прихожей, наша команда настороженно замерла. «Чисто», — сказал после долгой паузы ритуалист. «У меня тоже чисто», — подтвердил немец. «И у меня», — отозвался командир. «Можно немного расслабиться. Удивительный для магического мира вообще, а для долины царей в особенности факт. Но внутри здания оказалось точно таких же размеров, какие были снаружи. Небольшой одноэтажный дом с 5 комнатами разной площади. На стенах висели ковры, на полу валялись плетеные циновки, свитки, не запылившись, лежали в либрариуме. На столе были рассыпаны медные и золотые безделушки, а еда в тарелках высохла, но не рассыпалась в пыль. В общем, древнее убранство сохранилось так, как будто хозяева покинули дом всего пару недель, а не несколько тысячелетий назад. Так, это мы удачно зашли, а теперь аккуратно ищем вход в заклинательный покой. А что его искать? Вот он, сказал Жабо и кивнул куда-то на пол у нас под ногами. Отойдите все, буду вскрывать. Спустя час работы ритуалиста, который все остальные потратили на осторожный и аккуратный сбор трофеев, на стене в гостиной образовались контуры двери. Вот уж я бы никогда не подумал, что в тонкой стене, толщина которой вряд ли превышала один кирпич, может уместиться лестничный пролет. Все же магическая архитектура такая магическая, без нее евклидовых пространств никуда. Спускаемся аккуратно, вполне возможны ловушки. Я до сих пор не могу определить, чей это дом, поэтому ожидать можно всего, чего угодно, предупредил нас всех Бьерн. Внутри под домом обнаружился настоящий лабиринт. Осветив люмосом с палочки как минимум 6 возможных направлений последующего движения, назад наверх, вниз и 2 длинных перекрещивающихся коридора, Катана скомандовал стоп, и прямо на месте начал из песка трансфигурировать крупных тараканов. По капельке крови и взмаху палочки с длинным заклинанием на каждого от Жабо, и фальшивые насекомые разбежались по всем ходам. Вскоре стали поступать первые данные. Путь вниз оказался фальшивым и оканчивался ловушкой с проваливающимся полом. Аналогично заканчивались 2 горизонтальных направления. Третий коридор через несколько ловушек упирался в плотно закрытую дверь, а до конца 4-го таракан так и не смог добежать. Очень длинный ход со сплошной полосой магических ловушек. Так, пробурчал Бьерн, все понятно, схема вполне стандартная. Объяснишь, поинтересовался я. Ах да, вы не были с нами тогда. Короче, так, внизу пустота, слева-справа фальшивые проходы тупики, сзади, нескончаемый коридор, ловушка против воров, свернутый кольцом коридор, по которому бродить всю жизнь, разряжая бесконечные ловушки. Единственный правильный путь, по коридору, в конце которого закрытая дверь, там наша цель, вперед, и мы пошли. Найденные по дороге капканы для команды поисковиков оказались, что говорится, на один зуб. Одноразовые артефакты мины аккуратно разряжались и складировались в специальную сумку для последующей оценки и продажи. Поверх ям с кольями бросали трансфигурированные из песка каменные плиты. Выскакивающие из стен стрелы и копья вязли в многослойных магических щитах. Подтверждалась известная с древних времен истина, что насколько бы мощной ни была крепость, без защитников ни о какой неприступности речи идти не может. Перед самой дверью Катана чуть попридержал Бьерна. «Командир, что? Слушай, что-то здесь не то. Заметил что-то необычное? Нет, но... предчувствие? Угу. Как тогда? Слабее, но очень похоже. Ясно. Плохо тогда, Ваджра. Доставай особый комплект». Ваджра скинул свой безразмерный рюкзак и достал оттуда 8 флакончиков. Раздав каждому по одному, он объяснил. «Слушайте меня внимательно, этот эликсир позволит вам быть сильнее и быстрее в течение следующего получаса. Зелье это темное, откат от него будь здоров, однако лучше перебдить, чем недобдить. Однажды мы проигнорировали такое вот предупреждение магии, которое получил Катана, и теперь нас всего 5, а не 8, как было раньше. Пейте и будьте готовы ко всему». Открыв дверь заклинанием, мы аккуратно зашли в заполненное тьмой и, судя по гулкому эху, очень большое помещение. Свет люмосов с наших палочек магическим образом газ в 2 шагах от нас. Поэтому, чтобы маркировать дорогу назад, Зак бросал под ноги и чуть в стороны самые обыкновенные магловские химические осветители. Наконец пол пошел ступенями вверх и мы оказались где-то. Свет упал на крупный камень, украшенный причудливой резьбой. Бьерн бросил на него один лишь беглый взгляд, мгновенно изменился в лице и закричал: «Это малый алтарь, назад, все назад!» Но было уже поздно. Резко по периметру зала вспыхнули магические факелы, дающие ровный красноватый свет. Благодаря хорошему освещению мы увидели, как схлопывается каменными глыбами стен весь коридор, приведший нас сюда. Трансфигурированный из камешка специально на этот случай укрепленный дверной косяк на входе в зал устоял, но пользы от этого не было. Укреплять проход по всей длине, как шахту во глубине сибирских руд, никто не догадался. Наступила мертвая тишина, нарушаемая только нашим судорожным дыханием. «Бля!» – испуганно подумал я. «Вот никогда не хотел очутиться в шкуре Индианы Джонса. Пиздец!» «Значит, так, мы в жопе, но в насколько глубокой, пока еще не ясно. Не паниковать!» – прикрикнул скривившийся от наших мыслей Бьерн. «Я в таком месте лично не был, но достаточно читал про подобные. Вкратце, мы попали в подземелье с одним из вспомогательных алтарных камней. Рунная сеть таких заклинательных покоев служит для поддержания какой-то очень мощной защиты. Если сломаем, то на следующий год здесь будет настоящее паломничество взломщиков и поисковиков. Будут заново проверять все закрытые поместья. Судя по основным признакам, нам достался один из самых малых камней, так что защита здесь будет не самой серьезной. Относительно, конечно, хоть в чем-то нам повезло. Так, что нас ждет дальше? Будет несколько волн защитников. Сначала слабые, потом более сильные. Сколько именно, хрен знает. Но будьте готовы ко всему. В конце будет какая-нибудь сильная тварь. Химера или магическое существо четвертого и выше класса, в зависимости от того, к какой культурной традиции принадлежал строитель. Если египетской, то какой-нибудь жук или паук, индус, змей, китаец, голем, японец, демон, европеец, что-нибудь живое или полуживое, американец, дух или призрак, и так далее. Короче, на выбор есть весь бестиарий мира, и не только этого. Поэтому, что еще хотел рассказать Бьерн, осталось неизвестным, потому что со стороны стен послышалось шипение. «Змей? Нет, это был газ!» – закричал Зак. «Быстрее! Головной пузырь! Я не успел испугаться, что это заклинание мы в Хогвартсе еще не проходили, как на меня и на Наваху пузырь накинул кто-то из старших. Клубы желтоватого газа, хлор, что ли, нахлынули на нас, минут пять продержались и рассеялись без остатка. Немного подождав, мы развеяли головные пузыри и тут же услышали тихий шорох. «Скоробей!» – закричал Зак. «Мертвые скоробей!» – поправил Катана. «Сколько же их? Сколько лет их делали? Такая тонкая работа! Как жаль, что нельзя их собрать!» – опечалился Жабо. «Дождите их!» – рассердился Бьерн. «Мелочь, смотрите по сторонам, ваших сил все равно не хватит. Следующие 10 минут я смог с завистью понаблюдать на недоступную моему уровню силы высокоэнергетическую боевую магию». Бьерн жег насекомых волнами огня, Катана превращал песчинки в здоровые плоские плиты, которые подобно огромному тапку давили жуков-зомби. Томагавк призывал тени, которые, пролетая сквозь насекомых, выпивали их нежизнь. Зак, как мог, тормозил продвижение нападавших, а Жабо пытался взять под контроль ближе всего прорвавшуюся нежить, чтобы натравить ее на следующий ряд. Единицы скоробеев, прошедшие сквозь этот ад, гибли разрубаемые мечами или раздавленные нашими с Навахой сапогами. Очарованный буйством чужой силы, я проглядел появление следующей волны нападавших. «Инферналы!» – закричал Наваха. Я проследил, куда он указывал рукой, и увидел, как из песка медленно вылезают мумифицированные тела, когда-то бывшие живыми людьми. «Время!» — крикнул Бьерн. «Два раза по 5:17!» — ответил Жабо. «Прекрасно! Нам повезло, и защита здесь реально слабая. Две волны одинаковые, а третья, похоже, последняя, всего лишь инферналы. Держитесь! Недолго осталось!» — обрадованно прокричал Бьерн. «Инферналы? Это совсем не страшно!» Добив последние насекомые, маги переключились на медленно движущихся инферналов. И как оказалось, для уничтожения мелких юрких жуков действительно требовалось гораздо больше сил, чем на еле ползущих зомби-мумий. Здесь уже не требовалась голая сила для площадных заклинаний, достаточно было мастерства в точечных ударах. В основном все разрывали зомби на куски аналогами бомбарды, а потом явно одаренный в стихии огня итальянец сжигал их в пепел. Даже я не удержался, поднапрягся и отрубил конечности двум инферналам заклинанием Диффинда. Все было хорошо до тех пор, пока пришедший из затененного угла комнаты серый луч, как игла бумагу, не пробил все наши щиты. Только чудом, которое произошло благодаря выпитому перед началом боевому эликсиру, стоящие на пути смогли в последний момент уклониться. Но круг оказался разорван, и теперь каждый стал сам за себя. Как послышался хриплый шепот, и подземный зал озарил ослепительный свет. «Не закрывать глаза, не колдовать вслепую, не бояться!» — закричал Бьерн. Падайте, все, сейчас, мы резко упали на камни. Прошедшая над нами горячая волна обрушилась на инферналов и полностью их уничтожила. Правда, и Бьерн, как мы, проморгавшись, смогли увидеть, упал на месте без чувств в магическом истощении. Тар, все тот же шепот, и поднявшийся было томагавк падает обратно, перечеркнутый через все тело чудовищной раной. Ваджра тут же падает на колени рядом с ним и начинает одной рукой бешено махать волшебной палочкой, а другой одновременно выливать на рану один флакончик за другим. «Люмассалим!» — ревет Зак и направляет палочку в сторону тени. Свет убирает теневой покров, и нашему взору предстает очень худая сгорбленная фигура в плаще, опирающаяся на длинный посох. «Лич! Чертов шумерский лич-жрец!» — со страхом в голосе кричит Джабо. «Магик!» — хрипит лич и указывает посохом на немца. Очень быстрая фиолетовая искра срывается с навершия посоха и по сложной траектории несется в Зага. Немец успевает поставить щит, но искра его даже не замечает. В последний момент, почти на одних инстинктах, Зак успевает защититься непосредственно палочкой, и искра попадает в нее, а не в тело мага. Хлопок и ошметки деревянного стека разлетаются по всему залу, а Зак падает на землю, притянутый неумолимой гравитацией, держась за покореженную и чудовищно увеличившуюся в размерах правую руку. «Мелкие, быстро, выиграйте мне время». Жабо принимается в бешеном темпе что-то рисовать своей кровью прямо на камнях. «Все, чем владеете, сыпьте в него. Ваджра, ты тоже. Лечение, потом. Катана, прикрывай». И начались танцы. Мы втроем сыпали в мертвого мага заклинаниями. Я и Наваха, детскими, индус, более серьезными. Лич лишь лениво отклонялся в сторону, а иногда и вовсе просто, как громоотводом от молнии, заслонялся от заклинаний упертым в песок посохом. В ответ в нас летели разнообразные даже визуально заклинания, от которых нам приходилось прыгать, бегать, падать и резко вскакивать обратно. Вот только у меня создалось впечатление, что Лич, оценив наш уровень, теперь просто играется с нами. Его заклинания были чрезвычайно мощными, пробивали любые щиты, но при этом не убивали. Я, например, получил ударное заклинание, пролетел пол зала и отделался только превратившимися в один большой синяк спиной и задницей. Больно дико, но не смертельно же. Ваджра и Наваха тоже обзавелись синяками и порезами, но были живы и свободно двигались. Тем временем Жабо сумел начертить рисунок, набросать в нужных местах реагентов и начать ритуал. «Ки, как, ак, гап», стал произносить он слова, так похожие на речь Лича, и шутки кончились. «Нежить», похоже, отлично узнала первые такты ритуала и бросилась вперед. С вершины посоха сорвалась многолучевая серая молния, сотканная из праха сожженных инферналов. Там, куда она попадала, все мгновенно чернело и обращалось в пепел. Бьерн так потерял левую руку, томагавк, правую ногу. Остальные, даже придавленный Зак, смогли убраться в сторону с траектории заклинания. Основной удар приняла на себя выставленная катаной защита. Осколками разлетелись две каменных плиты. Мигнули и исчезли магические щиты, испарилась часть крови, нарушив магический рисунок, но было уже поздно. Ритуал был завершен. Некромант упал там, где стоял, но и Лич дико завизжал. «Быстрее, в мече его!» — закричал Катана и рванул вперед, выхватывая недлинный меч из ножен. Ваджра вытащил широкий изогнутый кинжал, Наваха – длинный раскладной нож. Один я был безоружным и подхватил валяющийся рядом с томагавком небольшой топорик. С четырех сторон мы налетели на нежить. Лич крутился как уж на сковородке, смог хорошо и долго отбиваться посохом от наших атак, пока Катана не попал ему по ноге. Артефактные клинки отлично рубили потерявшую магическую защиту мертвую плоть. Ставший одноногим Лич еще некоторое время стоял, опираясь на посох, но под градом наших ударов упал на землю. Теперь победа была только делом времени. Сначала Лич потерял посох вместе с руками, потом вторую ногу, а потом и голова, как у хогвартского привидения, повисла на лоскутке кожи.